Глава первая. Пола Муад'Диба, императора Ментата, и его сестру Алию окружает такое количество мифов, что под их покровом трудно разглядеть подлинные личности. Но все же действительно существовали мужчина по имени Пол Атрейдис и женщина по имени Алия. Их плоть существовала в пространстве и времени. И хотя пророческие способности выдвинули их за обычные границы пространства и времени, все же они были людьми. С ними происходили реальные события, оставившие реальные следы в реальной вселенной. Чтобы разглядеть эти следы, нужно понять, что их катастрофа была катастрофой всего человечества. Эта книга, следовательно, посвящена не только Муад'Дибу и его сестре, а и всем их потомкам, всем нам. Предисловие к алфавитному указателю изречений Муад'Диба из собрания памятников культа Духа Махди. Период правления императора Муад'Диба породил больше историков, чем любая другая эпоха. Большинство из них отстаивало свои собственные, узкосектантские взгляды. Но все же сам факт их количества – свидетельствует об огромном влиянии, которое оказал этот человек на бесчисленное количество миров. Конечно же, этот период содержит идеальные и идеализированные ингредиенты истории. Человек, урожденный Пол Атрейдис, потомок Великого Дома, был обучен приемам прана-бинду стараниями своей матери, принадлежавшей к ордену Бене-Джессерит, и благодаря этому великолепно контролировал свои мышцы и нервы. Более того, он был ментатом, так как обладал интеллектом, превосходившим по своим возможностям те, что приписывались механическим компьютерам древних. Но прежде всего, Муад'Диб был квизац-хадирахом, тем самым, которого орден готовил в течение столетий. И вот квизац-хадирах, тот, кто может быть одновременно во многих местах. Пророк. Человек, при помощи которого Бене-Джессерит пытались контролировать судьбу человечества. Стал императором Муад'Дибом и вступил в династический брак с дочерью поверженного им падишаха императора. Подумайте о заключающемся в этом парадоксе. Вы, несомненно, читали других историков и знаете лежащие на поверхности факты. Дикие племена, свободные Муад'Диба, действительно победили падишаха Шаддама IV. Они сразили сардукарские легионы, объединенные силы великих домов, армии Харконинов и наемников, нанятых на деньги Лансдраада. Муад'Диб поставил космический союз на колени и посадил свою сестру Алию на религиозный трон, который орден Бене-Джессерит считал своим. Он проделал все это и еще многое другое. Миссионеры его квизарата принесли в космос джихад, религиозную войну. Основные ее события заняли 12 лет, и за это время вся человеческая вселенная оказалась под властью одного человека. Муад'Диб смог осуществить это, потому что владел Аракисом, планетой, более известной как Дюна, монопольным поставщиком спайса, яда, дающего жизнь. Вот еще один ингредиент идеальной истории. Вещество, чьи физические и химические свойства превзошли время. Без меланжа преподобной матери ордена не смогли бы осуществлять генетическую селекцию человечества. Без меланжа рулевые союза не смогли бы вести свои корабли в космос. Без меланжа миллиарды подданных империи погибли бы от наркотического голодания. Без меланжа Муад'Диб потерял бы дар предвидения. Мы знаем, что верховная власть содержит в себе момент собственной гибели. Абсолютная точность предвидения смертельна. Некоторые историки утверждают, что Муад'Диба победили заговорщики – Союз, Орден Бене-Джессерит и аморальные ученые Тлейлакса с их техникой лицевого танца, способностью изменять свою внешность. Другие называют имена предателей в собственном окружении Муад'Диба. Они упоминают о Тароте Дюны, который ослабил силу пророчества Муад'Диба. Указывают на ошибку Муад'Диба, воспользовавшегося услугами Кхолы, тела, воскрешенного к жизни и запрограммированного на убийство. Но им следовало бы помнить, что этот Кхола, Данкан Айдахо, офицер Атрейдисов, погибший, спасая жизнь Пола. Они описывают заговор Квизарата, возглавляемый панегиристом Корбой. Шаг за шагом исследуют план Корбы превратить Муад'Диба в мученика, возложив всю вину на его возлюбленную Чани. Как сообразуется все это с фактами истории? Никак. Только понимая губительную сущность способности к предвидению, можно объяснить природу этой колоссальной неудачи. Надеемся, что другие историки сумеют это сделать. Из истории Муад'Диба Вронсо Иксианского.